कृष्णो तदीयपादपंकजो पंजरान्ते अद्वैवमनुमे विशतु मनसराजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्वै कंठावरोधनं विदो भजनं कुतोस्ते भजनं कुतोस्ते कृष्णो तदीयपादपंकजो पंजरान्ते अद्वैवमनमे विशतु मनसराजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्वै कंठावरोधनं विदो भजनं कुतोस्ते शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल शिशिल भक्ति सिद्धांत Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что любой ценой мы не должны оставлять Кришна Бхаджан. Любые препятствия, любые проблемы, любая критика, которая встречается нам на пути Кришна Бхаджана, но все же мы никогда не должны оставлять Кришна Бхаджан. Мы должны принять решение сильное, не такое очень твердое решение, что даже если нас убьют, мы не оставим Кришна Бхаджан. Это должно быть. На самом деле, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто по-настоящему совершают Кришна Бхаджан, они не видят ничего плохого, они видят, что все благоприятно. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто по-настоящему совершают бхаджан, совершают настоящий Кришна бхаджан, они никогда не видят, что ситуация плохая, что все против. А в любой ситуации, в любом обстоятельстве, в каком бы они ни находились, они все видят благоприятным. И Кришна так или иначе защитит нас всегда. И Парат Паракхилешвар, Свайм Руп Бхагаван, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, кто сам Шри Кришна, это признак преданного, который по-настоящему совершает Кришна Бхаджан. Кришна, если Он нас поместит в океан страданий, или Кришна хочет благословить нас, обнять нас, Кришна может сделать с нами все, что Он пожелает, но Он мое сердце. И кому же совершать бхаджан? Вы можете помнить, я говорил о двух слоках, что Вьясадева Госвами отправил одного своего ученика повторять, влезть за дровами и повторять эти шлоки. Он сказал, что не нужно беспокоить его, просто сделай вид, что ты собираешь дрова и повторяй эти шлоки. Now here we see that anyway those who are getting the taste of Krishna bhajan, вот те, кто получили вкус Кришна бхаджана, они никогда не оставят его никакой ценой, и такое условие. И первая шлока, с которого я начал, она очень важна. Она сказана великим царем, великим преданным, Кулашекаром. Он был из Южной Индии, он был великий преданный. Он говорит, он молится Кришне. Он говорит, о Кришна. My Hansa, means swan, Raj Hansa, my mind. Мой ум, он должен всегда быть у твоих лотосных стоп. Мой ум, он витает у твоих лотосных стоп. And actually, I'm very sorry. My time is over. I'm going to die. Я очень извиняюсь, поскольку мое время кончилось, и я уже должен умереть. Sometimes, you know, some different kind of problems, and my voice is just choked. И мой голос, он. How to sing the your glory? How to sing your name? Я уже охрип, и как же воспевать славу Твоего имени, и таким образом царь Кулашекар, он выражает свое сожаление о том, что он не может воспеть славу Кришны должным образом. И вот вчера я говорил о Джамал Арджуне. Arjun Bhiksha, actually, вот эти два дерева, они были в прошлой жизни сыновьями Куверы. Actually, son of Kuve. Nalok Kuve, Monogrib, Monogrib and Nalok Kuve. Kuva. This way, и таким образом, I was discussing in short, not in detail. Я вчера кратко рассказывал эту историю. Now, и сейчас, after that, those Nalukube Manigrib, they coming out of to Arjun Bhiksha and playing in front of Damodar Bhagavan. Very nicely. И вот они начали возносить молитвы Дамодар Бхагавану, когда освободились, и после этого они вернулись в свое изначальное положение. И вот Кришна Лила происходит. Yesterday I was speaking. И вчера я говорил. Sometime Nandava was speaking. Where is my sandal? Karam. О том, что Нанда Баба иногда не мог найти своих сандалий, и Кришна говорил, я могу принести, и он пошел за сандалиями, положил их к себе на голову и принес. This way Krishna serving. И таким образом Кришна служит. Actually, devotion, this word is not, преданность, это слово. Devotion, this word, is not only applicable for us. Оно не только применимо к нам, к преданным, а также оно применимо к Кришне. Мы хотим служить Кришне, но также Кришна хочет служить нам. И таким образом Кришна, у него тоже есть бхакти, преданность. But his bhakti is just, но его бхакти, оно. Бхакто бхакти бал, а? Бхакто бхакти ман. Actually, he is loving his devotees. So, его преданность направлена на его преданных. И смотрите, Кришна может сделать все для своего преданного. Now this way, actually, one day. И вот однажды. One Mataji selling. Там, я также рассказывал, что одна матаджи продавала фрукты, она пришла в дом Нанды Махараджа, и Кришна захотел купить у нее фрукты, но чем же заплатить? Но у нее ничего не было, мог зерна только дать. И он принес зерна в своих ладошках. И вот когда он принес, то, ну, поскольку руки у него маленькие, и по дороге выпала часть, и он пришел и отдал ей. И эта Матаджи, которая продавала фрукты, она засмеялась, что такой маленький мальчик так мало принес. И таким образом она вынуждена была дать фрукты в обмен на любовь, которую, ну, в обмен на чувство Гопала, с которым он принес ей это зерно. И когда она вернулась домой, она увидела, что у нее корзина наполнена драгоценностей. So Father Krini now could realize, oh, this way actually вот, now different kind of problem coming. So all those Brajavasis, they took decision to leave this place because we are вот, going to Brajavasi решили оставить это место из-за всяких проблем, которые постоянно происходили. И вот, чтобы защитить его от, ну, как защитить Кришну, куда же пойти, и Упананда, Нанда, они приняли решение оставить это место и уйти во Вриндаван. Они думали, что во Вриндаване будет все лучше, и после того, как они пересекли реку, это часть Гукулам называется, Гокул Махаван, вот это тот район, где они жили. И если пересечь реку и с другой стороны Матхура будет, и там подальше Вриндаван. И таким образом они решили оставить это место и уйти во Вриндаван. И вот они все свои вещи они погрузили на бычьи повозки. И вот Яшода с Рахини, они сидели также на этой бычьей повозке и воспевали славу Кришне. А священник Пурохит, Пура значит те, кто находится в человеческом теле, я уже говорил. Место называется Пуром, и брахманы, они делают какие-то, они брахманы, которые совершают различные благоприятные действия, которые приносят благо, они зовутся пурохитами. И вот все Враджаваси, большая, их было много, они воспевали, они пели и играли на музыкальных инструментах, и эти пастушки у них есть, эти рожки, они дули в них. Some those who cannot walk, they are sitting in, you know, Bulka. And especially Yashoda Ma and Rohini Ma taking two boys and lamb, singing all the glories of Krishna and now proceeding. Godhanani Puraskrita Godhanani mean all Gomatas. Because there are lakhs of Gomata. In Puran Veda, if you go, property means you think your liquid money or any. У них было очень много коров и в писаниях. House, building, this, that, land, you think property. But actually, on those days, property means. И вот в те времена богатством считалось им годан, то есть иметь много коров. Who is having maximum number of? То есть богатство измерялось количеством коров, которого было у человека, а другие вещи они автоматически происходили. Если вот заботиться об индийской корове, кланяться ей, провозить пуджу и прочее, увидите, что случится. Столько всего благоприятного, Кришна будет на вашей стороне и пошлет много благоприятного. И таким образом, и вот все пурохиты и гопы, они так шли в сторону Вриндавана, они были украшены украшениями, одеты в прекрасную одежду. And they are, you know, they are sitting on, you know, bull cart, sometimes somebody walking, they have their fish. And they are singing all the glories of Krishna. И вот они воспевали славу Кришны, и здесь я уже говорил, что Яшода и Рахини, они сидели на одной повозке, и Гопал сидел на их, Гопал и Баларам, они сидели на их коленях, и я уже сказал, что их возраст Кришны и Баларама мы вчера посчитали около недели примерно. Я потом могу еще свидетельство привести. И вот они почти одного возраста. Бачан татха ясуда рахинья векам сакатам астите рейджату Кришна Рама бхям тат катха саванат суке. And they are actually in one bull cart, и вот в одной повозке Ясуда и Рахини, они сидели. And they are going, somebody is singing, they are hearing, somebody there, sometimes they are also кто-то из них пел киртаны, воспевал славу Кришны, кто-то слушал, и так это продолжалось. А мы, Гауди, мы хотим быть в такой ситуации, чтобы все время мы могли слышать о славе Шри Кришны. Мы ненавидим политику, разговоры о богатстве, о женщинах, о прочих материальных вещей. Нам это совершенно неинтересно. Но любая пратишча, которая приходит к нам, и вот Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада говорит, пратишча. Может прийти, но все это пратишча, все это уважение, почтение можно передать моему Гурудеву, и тогда что? И тогда ничто не заденет нас. Я чувствую себя удобно в лицу, во Вриндаване. Я жил на Сурикунде долгое время и читал Бхагаватам каждый день по много часов. И я чувствовал себя прекрасно, и перед вами тоже я чувствую себя хорошо. И, то есть я не привязан к каким-то, как сказать, внешним обстоятельствам. И люди могут что-то говорить, что они хотят, но какое отношение это имеет к нам? То есть пратишча, которую вы сами принимаете, она подобна испражнениям, но пратишча, которую вы передаете Гурварге, вы можете проверить. Если любой вайшнав, то есть который не привязан, тот, кого не касается пратиштха, тот настоящий вайшнав. Бриндаванам самправисья сарвакаля сукхавахам. Бриндаванам самправисья сарвакаля сукхавахам. 35. Бриндаванам самправисья сарвакаля сукхавахам. Татро чактюрвайавасам сапатвайрарут ардачандрават. Vrindavan is very nice Siddhanta. Vrindavanam sampravishyo sarvakala sukhavaham. Vrindavanam pravishyo, who is going to enter, to get entry, but he has not entered. Vrindavanam sampravishyo. Sampravishyo is from, I already told, action, if I put reaction, put it in Indivan. So you see, pravishyo means to get entry, and sampravishyo means from heart. From heart, their heart is total, you know, occupied by the beauty of Vrindavan. They feel uncomfortable, really. Actually, it is really so. In Sarva Goswami Ashtaki, мы находим такие слова о славе Вриндавана. Kujat kakila hamsa sarasvagana kirne mayugakule. This nice. So this is Vrindavan, and this Vrindavan, Vrindavan sampravishyo, and one title is there. Very nice, excellent title, which is inconceivable. You cannot use this title anywhere, not possible. И вот у Вриндавана есть уникальный титул, который не применим ни к чему, только к Вриндавану, ни к какому иному месту. Это такой трансцендентный титул, вот этот Сарва Кала Сука. То есть это значит, что в любое время там чувствуется блаженство, хотя внешне, если поехать летом, там температура под 45 градусов, слишком жарко. То есть очень, хотя внешне там может быть очень жарко. И как же чувствовать себя хорошо во Вриндаване? Только тогда, когда ваше тело и ваш ум, они полностью поглощены Кришна-лилой, когда все материальное уже ушло, то тогда и Санатана Госвами говорит в Брихат-Бхагаватамрите. Дехо дайхик висите, тесам панчхоти дехопи сачидананду. Санатан Госвами speaking. И вот Санатан Госвами говорит, что Кришна бхакти шудха пана, you are drinking the nectar. Вы пьете нектар Кришна Катхи из правильного источника. So Кришна бхакти шудха пана. Когда вы слушаете о Харикатху всем сердцем, тогда вы можете чувствовать, что у вас нет интереса к телу, к уму и прочему. И в этом состоянии вы можете найти, что вы не заинтересованы ни в каких материальных вещах. Your body and anything related to your body. Вы можете забыть ваше тело и все остальное, что связано с телом. Тешам for them. И для них. For them, тешам, though you find their body is made of five elements of nature. Хотя можно внешне видеть, что их тело состоит из пяти элементов. I mean, one can in но они как-то заряжены, как сказать, но у них есть также трансцендентное тело. И вот для них применимо это вот, значение этого титула, что там всегда чувствуется блаженство во Вриндаване. Посмотреть на жизнь наших ачарий. Они живут во Вриндаване, им всегда хорошо. Они не чувствуют никаких материальных беспокойств. И мы должны помнить, что во Вриндаване всегда можно чувствовать трансцендентное блаженство. Любое время, когда бы вы ни отправились во Вриндаван, с Апракрита Бхавой можно найти, что там всегда блаженно. And making, you know, they are making their small heart first, because after that they construct. И вот они, когда отправились туда, они построили какие-то временные эти дома, и дом Нанды Махараджа был в центре, и по окружности, как полумесяц, были дома такие временные остальных групов. So this way they are making their small heart and you know they are enjoying their life. Tatro chakrur vajavas avasam and tatro chakrur vajavasam sakatir avachandra. Brindavanam govardhanam jamuna purinanisha bikshashi duttama prati ramamado yarnipa. 36. Vrindavanam govardhanam jamuna purunanisha bikshashid uttama priti rama madhavayo urnipa. Vrindavanam govardhanam jamuna purunanisha. Now we have very big question coming. But Maharaj, when Nanda Maharaj going, they actually govardhan, jamuna, everything near. But now if you go to Nanda Brahma, no Govardhan, no Maharajwad is safe. No, Jamuna. Вот вопрос возникает насчет его, насчет Ямуны и Говардхана, то есть как они там были, хотя это далеко находится. И вот вы должны внимательно слушать насчет этого в Самхите. Сангития, точнее, говорится, что Говардхан настолько высок. И Гирирадж настолько высок, что даже во время заката тень, она до Бутешвара, это 20 километров оттуда, тень до туда доходила. And Govardhan the spot. How is possible? Length and breadth of Govardhan. Как-то возможно, то есть если посчитать размеры Говардхана, они очень велики были, но сейчас он стал гораздо меньше. Почему? Если подумать, что гора настолько высока, то, соответственно, ширина и длина, она тоже должна быть соответствующая, но по проклятию Паластимуни он уменьшался постепенно. Будьте внимательны. Просто не математика даже, а здравый смысл. Вот пирамида, например. Есть ширина у нее и длина, и высота. То есть чем то есть если будем эту пирамиду засыпать землей, скажем, то со временем как высота, так ширина и длина она уменьшится, и поэтому в то время Говардхан был рядом с Нандаграмом, и Ямуна это она тоже очень велика. И когда я говорил в четвертой части, я же сказал, что Нарад он дал наставление своему ученику Дуи Махараджи. Иди, прими Ямавини в Ямуне. А где Ямуна? В Мадхуван пойти, там Ямуна не видать. Но в то время Ямуна разделялась на несколько потоков, как в Навадвипа, полностью изменилась. Если пойти немножко назад во времени, Читранавадвип, такой Читранавадвип. Такая книга была опубликована с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. И то есть там была карта Навадвипа в то время. И Шрила Бхактивинода Тхакур изучил все исторические документы и прочее. И можно сейчас можно увидеть с той стороны, есть пересохшее русло Ганги, где за матком Шридхара Махараджа. Вот, то есть смысл в том, что все изменилось за это время. И в то время Параматала и Бритхашив были на этой стороне Ганги. А когда Ганга русло поменяла, то, соответственно, положение относительно Ганги тоже поменялось. И вот после всего Джагнадас Бабаджи Махарадж он явил место явления Махапрабху, но всякие местные сахаджи, они до сих пор они обманывают людей, говорят, что место явления Махапрабху не там, не здесь, а там. И поэтому вы не должны сомневаться вот в этих словах. Рама значит Баларам, Мадав значит Кришна. Рама Мадхавайо Нипо Викшашит, after looking the condition and the beauty. И вот после того, как они увидели красоту Вриндавана, Баларам и Кришна, они очень обрадовались, поскольку они увидели прекрасное место для своих игр. То есть дети обычные, куда вы. Обычные люди, например, выбирают себе какое-то жилье, смотрят, где рынок, почта и там железная дорога поблизости – это главный ориентир для них. А дети, для них главное какая-то игровая площадка или еще что-то, какие-то… Ну, а в этом случае они увидели очень прекрасную природу и все благоприятное. Balaram and Krishna, и вот Баларам и Кришна, они очень обрадовались, видя такую ситуацию здесь. Но сейчас географическая обстановка внешне изменилась. Но если у нас будет даршан тех времен, то мы увидим, что так там и осталось. This way, you see, evam brajukasam pritim Ячанту бало честито, ар кало бакви, сокалено, батсупалу бахут бахугату. Ивам браджу касам притим ячанту бало честито. И таким образом Кришна Баларам, он, они являли свою детскую лилу, и через эту лилу они, видя эту лилу, все в Раджавасе, они радовались. И вот Дамодар лила, например, которая описывается в Дамодар Аштаке. This way actually you see, so evam brajaukasam pritim yachantu valu chashtito kalavakvai swakalena batsapalu bhavato. They gradually they grow up playing different kind of playing, sometimes jumping from here to there, swimming, different kind of boyhood lila they are doing. And gradually they grow up, after that very shortly they become efficient to take care of calf. И вот они так выросли, уже достигли того возраста, в котором могли заботиться о телятах. Хотя имя Гопала вечное такое незыблемое, и так и с тех пор они начали заботиться о телятах. Sometimes they are playing here, sometimes playing in the Chankadam, here, there are so many places. And you see, our different nice dress, Gopal, there are these nice dress, coward boys, putting some towel here, gamcha, putting here, and with some stick in hand, and this, in, you know, here, some cloth, tight, the Gopal ways. Yes. And food is also there, you know, sometime playing. So, evam braju kasam pritim braja chanto balo chestito kalabakvai shvakalena batsa paruhu bhavuvat avidure braja bhuvasaho valo saho gupalo darupai different kind of, you know, playing there, playing here and there. Abhidure, not long distance, because Yashodama don't allow Gopal to go tour. Вот Яшода, она не отпускала Гопала далеко, она всегда беспокоилась о нем, что я не могу позволить. Не отпущу тебя с коровами. А Гопал говорит, нет, я должен идти, поскольку мои эти коровы подобны матери, я должен идти с ними. Но Яшода говорила, у него много слуг, они могут следить за коровами. Но как, ну, Гопалу надо было уйти с коровами, как же он будет являть свои лилы? И Яшода сказал, что ты должен одеть какие-то сандалии и идти в них, поскольку дороги плохие, колючие. А Кришна сказал, что коровы же босиком ходят, и я босиком пойду. А Яшода просила, что его хотя бы играть на флейте, чтобы она могла понять, где он находится. И вот однажды они пошли в Теракадамбу, откуда это имя? Значит, Теракадамба, это буквально значит, что где-то рядом. То есть эти места все рядом. И условия, которые поставила Яшода Гопалу, хорошо, ты можешь идти, но иногда должен играть на флейте, чтобы я услышала, что вы ты где-то рядом, поскольку там очень опасно, разные колючки, камни, животные. И я не могу потерпеть те страдания, которые ты будешь испытывать по дороге. И поэтому говорится здесь. И те мальчики, они иногда они играли друг с другом. They have one, you know, device when guard are here, put, then fruits. This way, they are playing this way, sometimes playing on fruits, different way, sometimes footballs with one kind of, you know, lemon. Have not lemon actually, one kind of, you see what it's called? Not jackfruit, one. Batabe. Batabe, very nice. Вот иногда они играли в футбол с этими большими ботаби. Ну, это типа грейпфрута. Ну и различные другие игры. Басо-рупинам бичо, басо-юто гатам харихи, дарсен барадевайо самир мугдо ивасо. Basasur actually now coming in the form of Basa calf. Bhagavan Hari already indicating giving indication to Balaram. Balaji Maharaj is coming. Demon. И вот один демон пришел в форме коровы, теленка точнее. So you see gradually Balaram going there. И Баларам он узнал об этом. Actually, Krishna going. You see, Balaram. И вот Кришна и Баларам. One demon, daito, coming in the form of Vatsa. So. И вот они куда-то шли, и демоны по дороге. Пришел и Кришна взял его за заднюю ногу и кинул. This way, actually. И был куда-то бросил его. Этот демон упал, сломал шею и умер. И все полубоги они начали кидать цветы в его честь. И таким образом Кришна он так являл свои лилы. So many lila here. This way we can find Агасур, Бакасу, so many. Вот Агасур, Бакасур и прочие демоны один с одним являлись. Different kind of asur coming, you know. Then Krishna and Balaram. Krishna и Balaram. Бакасур. Бакасура скил. Значит, Бакасур был убит и. Бакасура скил. This way, one by one. И так один за одним, you know, различные. Different times, you know. Krishna and Balaram going for, you know, Gosharan. There with calf. И однажды Кришна с Баларамом пошли пасти телят. One day, actually. Ну, если демоны какие-то им там встречались по дороге, они их убивали. И вот первый Ватсасур убит, потом Бакасур, потом Агасур. Агас, он был подобен большому питону, большой змея, и он лежал с открытым ртом, и пастушки подумали, что это какая-то пещера, но не знали, что это пасть питона, но запах там был в этой пещере не очень. Но они думали, что это пещера, но от нее воняло. Но это был демон лежал просто с открытым ртом, чтобы они зашли туда, он их поглотил. И вот в 12 части Шукадева Госвами говорит. Качит бана сайо мано дадат бражат пратаха самутхайо байасо ватсопано праводаяно сингу равино чаруна бенергату ватсо пурасваро харихи тене юсакам притукаха сахастрасаха снигдха ино сур сусрик бетро вишамено сану сану сахасо парисанхаян нитано басану пураскрито бинирджу муда. Однажды они приняли решение отправиться в лес и там поесть. Дома они ели каждый день, но решили в лесу поесть. И вот все гопы, они собрали всю еду свою. И во Вриндаване есть такое место, Камьяван, там можно найти место Боджантали. И это то конкретное место, где где Гопала и Гопа и Гопал, и они все ели прасад в том конкретном месте. Вот если сейчас кто-то говорит Вриндаван, это многие думают, что это город Вриндаван, но это не так. Вриндаван в другом значении значит вот все эти леса, они как Камьяван и прочие, они значит Вриндаван, но никто не знает, что Мадуван и прочие, они все называются Вриндаваном. И вот уже полдень они решили принять прасад, но И вот они сидели, ели и хвастались, показывали друг другу, что им их мать дала. Что Кришна, смотри, мне вот это дали, мне то и... Ultimately, they are giving some share to Krishna also. Но они еще делились с Кришной, Причем они сами сначала пробовали, потом давали это Кришне. То есть свои объездки Кришна, он это принимал. И тем временем Брахма, он подумал, как это возможно, что Нанданандан Кришна, что он сын Нанды Махараджа, какой же он Господь. И Брахма, увидев это, он подумал, как это, какой же он Кришна, если он ест объедки своих этих друзей. То есть это не Кришна, это наверняка какое-то другое существо. Брахма подумал, а если он вообще Кришна, то я могу проверить его. И как же его проверить? Брахма, когда они ели, он тем временем он решил, что я украду всех телят сначала и посмотрим, что Гопал будет делать. И тем временем, когда они ели, то какие-то эти пастушки говорят, а где же телята? Куда они ушли? Может, они уже убежали далеко? И Кришна сказал, не беспокойтесь, вы ешьте, а я пойду поищу. Поскольку если я могу играть на флейте, они вернутся назад, а вы сидите, ждите. И Кришна с... And in between, there is a card and rice. Very nice tasting. А Кришна. This way, now actually, they are actually going, and now Gopal just gone to search where those calves are. И Гопал ушел искать телят. И после того, как он их искал, но не мог найти, где же они. И когда он не нашел телят, он понял, что Брахма, все это, он их украл. This way actually, when after that actually, and when come back here, и когда он вернулся, то смотрит все эти гопы, их тоже нету. This way actually big problem. И он думал, что делать, и Кришна, он осознал, что это Брахма все сделал, чтобы проверить меня, проверить мою, как сказать, чтобы проверить меня, Кришна или не Кришна. И после этого, что случилось? Кришна явил такую лилу. Он создал всех из своего тела всех телят. Точно таких же, и также гопов, они были точно такие же, абсолютные копии. Он сотворил их из своей энергии, своего тела, с таким же умонастроением, одеждой и прочим. И говорится, Пито Кусия Васаса, Чатур Хуя Санка Чакру, Гадара Джива Панаю, Киритино Кундалино, Харино Банамалина, Сива Сангаду, Бхаджа Сива Сангаду, Ракно Камбуджа Кампана Панаю, Напурайир Катакуир, Ватха, Кито, Сутра, Англи, Кай. Everything as it is. Сивасангаду, Сивасангадур, Ратну, everything, all decoration, all ornament, everything was same. You know. Then actually Evam Sanmohyano Vishnum Bimo Bimohai Bhajan Bimoham Vishwa Mohanam Sayivo Mayaya Ajopi Swayameva Bimehita. After that, после этого Брахма, когда он увидел, что я уже украл их, всех телят, всех коров, всех гопов, и как они опять же там, и Брахма, он был озадачен, он пошел смотреть, куда он поместил, вернулся, смотрит, и там находится. И Брахма начал медитировать, и после этого он мог увидеть, что все Кришна, что все телята, все пастушки, они все Кришна. Same garden, same thing, everything. Of four hands, Sankajagra Gada. Then Brahma gone mad. И тогда Брахма он понял, что он совершил ошибку, он совершил оскорбление. Я хотел проверить Верховного Господа. Это плохо. Это оскорбление с моей стороны. И я должен пойти к Кришне и с молитвой, чтобы я мог получить прощение. И вот в 14 главе можно видеть, Брахмастава начинается. Я могу обсуждать ее кратко. И вот Брахма говорит. Баннасраджи каваравитра вишанавину Лакшастрие мидупади пасупан жаю Номиддате абрабапусе таритам барайо Гунджаватамса парипичара садамкайо Баннасраджи каваравитра вишанавину Лакшастрие мидупади пасупан жаю. Nomi Ido. Ido means worshipable. You are worshipable. I'm not paying you. Ты поклоняемый. Я на... Твой цвет, он подобен цвету свежей грозовой тучи. Ганашьям. Very nice. Ты очень прекрасен. И... Вапусе значит, твое тело, цвет твоего тела подобен цвету свежей грозовой тучи, подобен драгоценности, и твоя одежда, она подобна тарит, значит, когда цвету молнии, цвету расплавленного золота. И Гунджамала, она очень прекрасна, которая находится на тебе, и другие различные гирлянды из лесных цветов. Вишан, Бену, all here, Лакшастрие Медупаде Пасупангаджайо. И вот Нанда Махарадж, он заботился о всех коровах, и поэтому его называют этим словом. That's why his son, Pasupangajaya, И поэтому его сын тоже так зовется таким словом. И вот Вишвана Чакравати объясняет, почему Брахма говорит таким не прямо, а такими описательными и иносказаниями говорит. Что Брахма хотел сказать этим? Например, что его одежда подобна свету молнии, света расплавленного золота. А Вишвана Чакравати говорит, что Брахма, он очень такой большой философ. И вот он описывает таким образом, чтобы мы могли понять смысл, стоящий за этими словами. Поскольку когда тучи собираются, и молния начинается, огромная молния, то тогда мы можем видеть свет этих туч, иначе нет. И что Брахма хочет сказать? Ну, имеется в виду, если ночью такая гроза, и то есть этим Брахма хочет сказать, что только тогда, когда Радхарани рядом, то Мукунда Мадан Махан, он виден. Но без Радхарани мы не можем увидеть его. То есть имеется в виду, что ночью, например, когда тучи они как бы есть, но пока нету молнии, мы их не увидим. Так эта молния, она подобна Гуру Таттве, и в ее цвете, в ее свете мы можем видеть тучи, которые олицетворяют Кришну. Ну а поскольку это молния такого света расплавленного золота, она олицетворяет собой Радхарани. Radha Sangha Yala Bhati Tadeva Madana Mohana Nomidhate Abhravapuse Taritam Varayu Gunjavatam Sopari Vichara Sadamukhayu Vanna Sraje Kavala Vetra Vishanavim Lakshya Sri Medipade Pasupam Jayu. Таким образом, Брахма возносит молитвы Кришне, о Кришне. И после этого так много стотр и твое имя Аджит. Ты никто не может завоевать тебя, Аджит. Буквально значит, никто не может победить тебя, но все же ты иногда побежден преданными. И вот наше... Мои попытки с помощью знания, у меня четыре головы, я думал, что я своим умом я могу познать тебя, но это представление о том, что я могу познать тебя своими собственными усилиями, я откидываю впрочь. Удапаси, значит, очень далеко. То есть эти умственные попытки познать Кришну своими усилиями, я не буду этим заниматься всю мою жизнь. Я не повторю этой ошибки снова. Я уже говорил, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине, и поэтому я отбрасываю все эти логические попытки, все наши личные усилия. Мы думаем, что мы очень разумны, можем найти решение этому, и эти усилия, мое знание и прочее, я откидываю прочь. И что дальше? И я могу быть с преданными и слушать о твоей славе. И через слушание Харикатхи я могу понять, могу видеть, что и что. И такова система. Наш путь Шраутапанха. Шраутапанха. Сначала мы должны приблизиться к Гуру Вайшнавам. Гуру Вайшнава, который воспевает славу Кришны, вы должны слушать. И потом в вашем сердце у вас откроется даршан этих вещей. Вишвана Чакравати, он объясняет Станастита. Вы должны находиться в должном, в хорошем положении. Станастита значит, что вы должны быть в обществе преданных. Я никогда не хочу уйти от преданных, поскольку если вы уйдете, то вы падете в тот же момент. Станастита значит, я хочу находиться рядом с преданными, поскольку тогда у меня будет возможность слушать. Поскольку, если мы совершали какое-то оскорбление, ее совершают обычно умом, речью и делом. Есть три вида грехов. Вот во время Аджамилы я говорил, что дживатма, она всегда совершает оскорбление кай, значит, телу, ман, ум и вакья, речью, словами. И оскорбление тоже таким образом. И вот я помещу себя в такое место, где я могу слушать Харикатху и следовать наставлениям Гуру и Вайшнава. И вот все мои тело, ум, сердце, слова. Я хочу занять. И хотя твое имя Аджит, ты не можешь быть побежден никем, но все же преданные, они могут победить тебя своей преданностью. И таким образом Брахма, он говорит очень прекрасные слова. Брахмастава, если буду обсуждать, это займет очень долгое время, я кратко говорю. Важный шлок и Дигадаршан. Tate anukampyam susamishama Vanyan evatmakritam mitakam Ridbhagavahu virvidadat namaste Jiveta jo mukti pade sadayuha Tate anukampyam susamishama Vanyan evatmakritam mitakam Ridbhagavahu virvidadat namaste Jiveta jo mukti pade sadaya bhav. В любой ситуации, в какой бы вы ни находились, вы должны чувствовать, что это милость Кришны. И вот согласно нашим прошлым действиям, согласно сейчас я получаю такие результаты, и кого же обвинять в этом? Я сам ответственен за все, это милость Кришны. И вы должны чувствовать себя расслабленно, спокойно везде. Шушамикша значит, вы должны думать, анализировать. Икша значит видеть, а сусамикша значит видеть с должным суждением, размышлять на основе Писания. Это сусамикшама, значит, почему вы оказались в этой ситуации, вы должны думать об этом, и под руководством Гуру Вайшнавов найти причину, и кого же обвинять, мы сами ответственны. Это зовется Сусамикшамана. Сусамикшамана снова и снова вы должны думать и получить конкретный ответ. И это из-за моих прошлых действий, и я получаю такой результат. Тело, ум и речь. Когда бы вы не кланялись какому-то вайшнаву или божествам, не говоря ничего, это нехорошо, это бесполезный поклон. Если вы просто поклонились, это механический поклон, ничего блага вам не приносит. Когда вы кланяетесь, вы должны сказать, произнести имя Гуру Вайшнава и как кланяться Вайшнавам. Вот этой мантрой Ванчакалпатрубища. Умом ваше предание должно быть совершенно. Если ума нет, просто вы кланяетесь, как бы сказать, физически кланяетесь, а ум ваш куда-то улетел, то это плохо, поэтому вы не обретаете силы. Иногда мы кланяемся божествам, ничего не говорим. Если кланяемся Гуранге, то вот этой шлокой можно возносить молитвы ему. Если Кришна, то вот этой Хе Кришна Каванасинда. Если это не произнесите этих слов, мантры во время поклона, то благо не обретается от поклона. И также, если Шива и Парвати, или Парвати без Шивы, или Шива без Парвати, то как кланяться, вы не знаете. Кланяться так, как Кришне и Гауранге. Если вы хотите поклониться Шиве одному, то можно видеть его как гуру, прямо кланяться. А если Рада Кришна, Лакшми Нараян или любая Вишну Татва, то левой стороной кланяться. И правило, вы должны запомнить, как кому кланяться. Вишну Татва все слева, мы должны к левой стороне кланяться, а Гоури Шанкара, они подобны отцу и матери, то наоборот, правой стороной кланяться, чтобы они справа были. А Гуру Деву нельзя ему как Кришне кланяться, нужно прямо кланяться, иначе благо мы результат не получим от поклонов. Бхавид, значит, это во множественном числе. То есть можно много кланяться, но если неправильно кланяться, то благо от поклонов не обретается. Поэтому нужно кланяться конкретно всем, ну, каждому по-своему. И вот сердцем, речью и умом мы должны предлагать поклоны, иначе наш поклон несовершенен. So now we go. Now Brahma speaking. И вот Брахма говорит. It is my adversity, you see. Это из-за моей гордости. Я, о Господь, я хотел проверить тебя, где же находишься ты и где я. Where you and where I am? Infinity Brahmanda there. Бесконечные Брахманды. Они входят и выходят во время твоего дыхания. Брахма Самхите говорится, Говинда это Пуруша Аватар Махавишна. Махавишну, из пор на теле Махавишну, то в каждой его поре бесконечные брахманды находятся. И как это все посчитать? А мы настолько малы, настолько малы. Кедрик Бидхари Ганитанда Параначарья Бхатадхарома Виварасо Чоте Махимна. 14 chapter 11. Каам тамо махадхам хачарагни бабур сангриштитанда гато саптавитастикайя. Кедрик Бидхари Ганитанда Параначарья Бхатадхарома Виварасо Чоте Махимна. Where I am? Only in us, you know, Patal, you know, this is Bhur Bhuva Samhajana Tapo Satya, and down you see, Atal Vital Taratal Mahatal Patal Sutal, you know, this is, so where this, you know, I think I am all in love. Oh my God, it's made of all five elements, Maybe proportion is different, but то есть все это сотворено из пяти элементов, может пропорции you know, другие, но is, you know, все они сотворены из этих пяти первых элементов. Infinity Brahmanda is there, you know, in. Бесконечные брахманды они пребывают в Господе, и я хотел сравнить тебя со мной, я хотел проверить тебя, я очень извиняюсь. И, о Господь, я хочу попросить прощения, поскольку, когда подобно ребенку, пребывающему в чреве матери, иногда перед тем, как родиться, он иногда пинает мать ногами, и мать чувствует боль. И завтра я буду говорить об Адхокцаджи и Акшаджи. В начале то, что говорил Прабхупад об этом, и вот, о Господь, ты отец и мать, поскольку в материальном мире можно найти кто-то отцом, матерью является, но Кришна, он отец и мать для всех, и он в одном лице отец и мать. Everything Krishna, father, mother, friends. Кришна это все, отец, мать, друг и все остальное. Very nice. You see, very nice. So this way, everything is Krishna. И вот таким образом все Кришна, Кришна отец, Кришна мать, все Кришна. Kim asti nasti vyapa desa bhushitam tavasti kukhe kiyat opi anata. What is there out of you? Everything is there. Что есть кроме тебя? Все находится в Кришне, нет ничего, чтобы не было вне Кришны, поскольку Адвагьян-таттва, я уже говорил, это все Адвагьян-таттва. Все ты. Nothing is there except you. Нет ничего кроме тебя. And Brahma now crying and speaking. И Брахма плачет и говорит, что ты Нараяна. Сарвадехинам атмасвал адхиша кхира лока сакши Нараяна амьям нарбхуджа лаянат. Тачапи сатьям на талинго майя. Actually, Krishna can speak, oh, на самом деле Кришна может сказать, что ты говоришь, Нарайна это твой отец, как я могу быть им? А Брахма говорит, что ты изначальный Нарайн. Нарайн значит... Нара значит, нар значит вода. И ты изначальный Нарайан. Может быть, я родился от Нарайана, от Махавишну, но кто это ты? Изначальный Махавишну Нарайан, это ты. И таким образом Брахма, он долгое время возносит молитвы. And actually, after that, coming into conclusion, и он приходит к заключению: «О Господь, прости меня, иначе нет для меня никакого пути». Если кто-то хочет найти тебя, он может искать всю свою жизнь и не сможет найти тебя. Это невозможно. То есть своими собственными усилиями невозможно найти тебя. Иногда кто-то может получить милость твоих лотосных стоп, то тогда очень просто можно понять, что значит Бхагавататва. И также в Бхагаватте мы находим те, кто мукта-санги, те преданные, только у них можно найти бхакти не на каком-то базаре. И там это описывается. So, athapite deva padam yodayo prasad leso nagrhite evi. If somebody even getting kripa, если кто-то получает милость, and this way actually approach Guru Vaishnav. И гуру и вайшнавов, они просят милости у их лотосных стоп, то тогда и только тогда, по их милости, то есть есть определенный путь, и вы должны следовать Шрута Панте. Нельзя идти каким-то ненадежным источником, поскольку если вы отклонились от пути, вы не можете продвигаться вперед. Я могу привести пример. Например, у вас поезд с Хавры и до Бомбея, скажем. 22 вагона. Если один этот вагон он отцепился где-то в Бхопале, то до Бомбея не доедет. И гарантия того, что вы да, едете до Бомбея из-за того, что этот локомотив он довезет вас до Бомбея. Если вы отцепились от этого локомотива, то никуда не доедете. И таким образом, смотрите, то тогда душа дживатма, она может узнать о тебе, о твоей татве, о твоей сиданте. За бесконечное время она может искать жизнь за жизнью и не сможет достичь успеха. То есть, если не будет следовать этому пути. И вот Брахма говорит: Нандагопабхажаукасам, Джанмитрам Парамананьям, Purnam Brahma Sanatam 32, 14th chapter. Aho Bhagyo Maho Bhagyo Nanda Guru Vyogasham. And those who are staying in Nandagram, те, кто находится в Нандаграме, Нанда Баба, они очень удачливы. И вот Парадхара Келешо, Адваген Таттва, уникальная Таттва, она в форме Кришны. This way, Jamitram Paramanandam, Purna Brahma Sanatana. Now Krishna having relation with Brajavasi. In Chaitanya Charitamrita, Krishna есть отношение с Враджаваси, и Кришна Датская Враджа с вами в Чайтанья Чайтамрите говорит, что Враджаваси на Бенгале, вот эти слова говорят, что те Враджаваси, у них есть естественная, спонтанная привязанность, любовь к Шри Кришне. И у Кришны также такая же естественная, спонтанная любовь, привязанность, влечение к Враджаваси. И те Враджаваси, он чувствует огромную привязанность, влечение к ним. Он говорит, что Враджаваси – это мое сердце. И также Враджаваси говорят, что Кришна – это наше сердце. Без Кришны мы не можем жить. И во время Амбариш Махараджа я сказал… Madanati Najanantina Hamti Bhyo Manakuti Sadhana Mija Hida Majam Sadhana Mija Садху – это наше сердце. И с другой самхиты я также говорил об этом. Бедами Бачанам Випрамукам Гавастанурмам Джуям Деваха Ангани, and Садхаво Асабо Хиди. Садхаво Хи Асабо Хиди. Those were Садху. Те, кто Садху, они мое сердце, а вы полубоги, это мои органы, части тела. And Гаво Гомата, my body. Гомата, корова, это мое тело, веды, моя речь. И випра, мои уста, через которые я ем. Если вы накормите Брахмана Всевышнего, то будьте уверены, Кришна, он ест это, он принимает это устами Брахманов, но такой чистоты мы не можем поддерживать настолько, но высоко это практически невозможно. И вот здесь Нанда Гопо Браджаукасам Янмитрам Парамаанандам Пурнам Брахмо Санатанам. This is actual. Now Brahma speaking. What to speak more? И вот Брахма говорит, что говорит еще. Я хочу родиться во Вриндаване, как травинка. Таддуй Бхагдамихо Джанму Киматабьям Ядгокуле япи катамам грирачо висекам Ядживитанту Нихилам Бхагаван Мукундоствадвапи Ятпадраджо Сути Мигамио. The Сути Срити. И вот Срути, смотрите, они все ищут, где же лотосные стопы Шри Кришны. Срути, смотрите, Пураны. И в итоге они достигают Вриндавана и видят Нанда Шри Кришну, это наша наивысшая цель. Будьте внимательны. И вот Брахма, он плачет и говорит, я чувствую себя самым удачливым. Яд гокуле апи катамангриджо висехам Я хочу стать травинкой в этом Вриндаване. Что говорить о Гокуле? И там всегда можно найти пыль с лотосных стоп гопов, Гопала и гопи и Говинды. Весь Вриндаван, он полон пыли с их лотосных стоп. И вот я хочу родиться там. Я думаю, что это очень великая удача, поскольку те Шрути и Смрити, они говорят о славе пыли с их лотосных стоп, и хочу родиться во Вриндаване. И смотрите, все ваше каму, кротху и прочее, вы можете как-то контролировать это до тех пор, пока у вас нет чистой преданности. Когда эта чистая преданность появится, то все нежелательное, оно автоматически уйдет. И до тех пор, пока я не могу говорить о себе как о близком и дорогом Шри Кришне, то грехам. И до этого момента все ваше разделение, гнев, зависть, оно может беспокоить нас. И до того момента вы можете видеть свой дом как тюрьмой, может там есть все удобства. Но Брахма говорит, что это подобно тюрьме до тех пор, пока вы не развили сильную привязанность, любовь к Шри Кришне. Когда Кришна он примет вас, то есть пока Кришна вас не примет, до тех пор всякие материальные вещи будут вас беспокоить. И вот под влиянием Майи. Я вижу, что я нахожусь в оковах. И мой дом, в котором так много удобств, он подобен тюрьме. И когда Кришна может принять нас, то есть, и тогда все, то есть, когда Кришна примет нас, все наши проблемы, они сами уйдут. И вот Брахма продолжает. Прапанно жанатананду сандхам пратитумбо Прабху 37 Прапанчам ниспрапанча йопи. И хотя внешне можно видеть, что мы находимся в материальном мире, но это прапанча, этот материальный мир, он не прапанча. Прапанчам ниспрапанча йопи бирамба йоси утали. Прапанно Janatananda Sandhum Pratitum Prabhu, actually. You actually is Prabhancha. Ты не Прабанча, ты за пределами этого материального мира. You are actually beyond this material conception, material world. До Брахмалоки весь этот материальный мир простирается. Есть категория. Но до Брахмалоки все это, весь этот материальный мир. Деви. Это Девидама. И оттуда вы должны возвыситься выше и выше. И тогда после Брахмалоки, то все эти материальные локи до Брахмалоки и после Брахмалоки Чинмая Каран Вираджа. И там вы можете принять омовение в реке Вираджа, если у вас есть эта способность. И тогда вы должны принять омовение в Вираджа, и тогда... И тогда после того, как вы приняли омовение, вы можете... достичь сияния Брамы, Йоти, Джи-Джоти. Я уже сказал, что из тела Гопала какой-то свет исходит автоматически. Вчера я говорил об этом. Но этот свет можно найти так же, как сияние Брамана. Вы должны пересечь его и там увидите Садашиву. Садашива — это... Он относится к Вишну Татве. И вот это потом Йога Майя и Гупешвар, Садашив, Адвайта Гасай. И дальше различные, как сказать, области. Локи, Рама, Нрисимха, Вараха, Курма, Вайкунха и прочее. So this way, и вот таким образом, но вы за пределами этого материального мира, но все же, чтобы принести радость твоим преданным, ты являешься сюда. Iti diko salila virananda kunde sagasani majantyam makshapayantam. So nice, you know. Прекрасно, Гопал, его обязанность давать вам радость, но вы слишком пассивны, поэтому не чувствуете этого блаженства. Вы должны следовать чистым гуру вайшнавам. Почему вы находитесь в таком в пассивном состоянии? Это плохо. Вы, у вас не будет такого шанса, как в этой жизни. Вы настолько удачливы, что вы находитесь в Навадвипе в это время. Навадвип, Вриндаван, слушайте Харикатху. И сейчас можете посчитать, сколько населения в мире, около... Ну, около 7 миллиардов или 8. То есть вопрос такой открытый. Ну, я не газет не читаю, новости не смотрю, мой мир отдельный. Я, то есть, сколько народу сейчас, я не слежу за этим. Вот так или иначе, смотрите. Если посчитать, сколько среди... Пускай 7 миллиардов, например. И сколько... А вы посчитайте вашу удачу, насколько удачливы, что вы находитесь в Навадвипдхаме. Слушайте Харикатху. есть никто не получает такой удачи. Они рождаются и опять умирают. Шанкарачарья говорит. This way actually everybody, you know. So I see. И вот, смотрите, Брахма говорит. Чтобы дать наслаждение всем, радость, принести радость всем преданным, то ты являешься в этом материальном мире. Иначе ты находишься за пределами этого материального мира, но все же ты являешься, чтобы явить свою лилу. И мы можем обрести благо, поскольку для нас обусловленных душ у нас нет другого пути. Прохлад Махарадж я уже сказал, плачет он, зовет на Нарисимхадева, что никто не может помочь им, только ты. И все асуры. Ты должен благословить их. И вот и они так рождаются, умирают, и поэтому ты должен благословить их. Я не вижу никакого решения, кроме тебя. Ты должен благословить их. Эти асуры, они падают в мою. О Господь, ты должен благословить их. И вот все время вы должны молиться Гуру и Вайшнавам умом, сердцем. Иначе вы не сможете обрести милость. Когда Вайшнавы от моего имени молятся Кришне, то тогда Кришна услышит мои молитвы. Поскольку Гуру Вайшнавы, они не такие не пассивные, как мы, у них есть связь с Кришной. Джива Госвамипад, он такую сиддханту приводит, что все обусловленные души не могут обрести связь с Кришной. Кришна занят своими лилами. У него нет времени на них. Кришна всегда занят. Каждую часть секунды Кришна занят. С гопами и говиндой. С гопами, коровами и говиндой. То есть Кришна занят в своих лилах, ему некогда на вас смотреть. И поэтому Кришна явил себя в первое проявление Баларама, и в Баларами потом от него другие экспансии. И преданные они тоже есть. Они заботятся о нас. И таким образом Кришна. То есть прямо к Кришне мы не можем так попасть. Кришна нет. Он занят своими лилами, ему нет до нас дела. А это обязанность Баладева, Санкаршана, Гурудева. Кто поможет нам? Гурудев. И поэтому, если вы молитесь чистым Гуру и Вайшнавам, то, как вот в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакура, вы должны плакать, петь этот киртан Шрила Бхактивинода Тхакура Госвами Махарадж. Он часто пел этот киртан. Вы должны всегда петь этот киртан, чтобы обрести милость, иначе ваш шаста гену не сможет дать вам милости. Вначале мы должны обрести милость Гуру Вайшнавов, и тогда мы сможем осознать шастру. И тогда Брахма, он со смирением говорит: «О, Господь!» Если кто-то заявляет, что он знает все о Бхагавататтве, то он глупец. «О, Господь!» Нет ничего. Я не могу сказать, что я что-то знаю. Только ты знаешь. Или, может, даже ты не знаешь, если ты... Вы спросите у Кришны, знает ли он свою славу, то Кришна может сказать, что не знает. И таким образом, это очень большая, прекрасная молитва Брахмы. И Брахма, он смиренно говорит. И после этого Кришна доволен его молитвами. И я спрошу, почему Брахма, он молится так долго, хотя Индра, у него очень короткая молитва. Индра тоже совершил оскорбление в адрес Кришны, и он. Но молитва Индры очень коротка. Но Брахма, он очень такая у него развернутая, длинная молитва, как у вас Сиддханта, поскольку Брахма совершил такое оскорбление, что Кришна, он отделил Кришну от его преданных. Это большое оскорбление. Я уже сказал, что говорилось, что корова – это мое сердце, и Радхарани, когда Кришна пришел в форме прекрасной девушки Деваканьи на Варшану, чтобы проверить Радхарани, ее любовь. Она очень прекрасная была, но никто не проверил его, он пришел к Радхарани, Радхарани посмотрела и сказала: «Когда смотрю на тебя, я чувствую такую любовь, такое влечение. Я там Гопаканья, там то и все». То есть Кришна так представился. И тогда он начал говорить о Кришне, что какого-то черного этого Кришну любишь, не умеет себя вести, зачем он тебе? Радхарани начал возмущаться: как ты смеешься, он же пастушок. Пастушки это же лучшие среди всех. Поскольку те, кто пастушки, они могут всегда быть с коровами. И сам Кришна, он пьет молоко из вымени коровы, и поэтому не говори так. И Кришна сказал: «Ну, можешь ли ты показать своего Кришну?» И ты так любишь Кришну, а можешь ли ты показать своего Кришну? И Радхарани сказал: «Конечно, а как ты можешь показать? Жди». И она начала медитировать на Кришну, звать Кришну. Она начала звать Кришну, и через какое-то время Кришна, он опять обернулся к Кришне и сказал: «О, Радхи, я пришел к тебе». И тогда он увидел, она открыла глаза, увидела, что Кришна там. «Ты так сильно звала меня, поэтому я пришел и выгнал эту Гопаканью, она всегда критикует меня». И таким образом Кришна, он всегда такие являет очень Такие лилы. И вот Брахма, молитва Брахмы очень большая, поскольку он совершил более тяжелое оскорбление, он разделил, отделил преданных от Кришны, но Индра, он, но Кришна наоборот, возможности получил, поскольку Кришна, гопи в Раджаваси и коровы, они всегда думают, боятся, что они вынуждены будут разлучиться с Кришной. То есть всем, кому-то что-то надо делать, они идут. И поэтому они молились, когда у нас будет возможность видеть Кришну непрерывно, и когда это произойдет, и Кришна все знает. И поэтому Кришна, он дал такую возможность. И вот когда Кришна понял Говардхан подобно Сунтику, то все враджаваси, все гопы, все коровы, все, кто там был, у них была возможность смотреть на Кришну непрерывно. И поэтому Брахма, он долго молился. Молитва Индры, она кратка была, поскольку Кришна был уже доволен им, просто чтобы наказать за его высокомерие, а так Кришна был доволен им. И так или иначе, Брахма долго молился, но тем временем случилось нечто, я забыл вам сказать, когда Агасура был убит Кришной, его кожура, эта шкура была показана только через год в Раджавасе, как это возможно. И в течение года, вы помните, Брахма, он когда похитил всех пастушков, коров и... То есть для Брахмы это секунда, а для нас это год проходит за то время. То есть, если с точки зрения Брахмы секунда какая-то проходит, или часть секунды, не успели вам моргнуть, уже, а для нас это целый год. То есть Брахма просто хотел их проверить, как это возможно, я уже запер их в той пещере, и я смотрю, они опять здесь, он смотрит своими четырьмя головами, одни и там, как это возможно. И после, ну, это год заняло по местному летоисчислению. И тем временем Кришна, я забыл сказать, это важное, Кришна приходил каждый день и попас их всех. From his own body, all Gomata, you know, Akab and everything, all, you know, all friends, all same color, same tone, Кришна явил из своего тела всех гопов, всех коров, всех телят, один в один, и Кришна в различных каждый день, он так являл их, поскольку настоящие пастушки, они были заперты Брахмой, и так каждый день Кришна являлся там на... Он пас коров и прочее, то есть все делал сам. Ну, в Раджавасе не могли понять, что это, но в Раджавасе они поняли, что мои дети, они уже выросли, но почему я чувствую такую любовь, такое влечение, привязанность к ним? Все пастушки — это сам Кришна, и их матери, они очень были обеспокоены, они очень были привлечены ими. И хотя раньше у них к своим детям не было такой любви, поскольку уже он повзрослел, или там 5-6-7 ему, есть и маленькие дети, и коровы тоже. никто не мог понять. Только однажды Баладев, он был на берегу, на реке Гавадхана, рядом с Гавадханом, и он видел, как это коровы, они не могут себя в руках держать. Они бегут, они все бригады ломают и бегут к этим телятам, чтобы их облизать. Хотя обычно у коров больше любовь к маленьким детям. То есть те, которые только родились, коровы, они больше заинтересованы в заботе о самых младших телятах. А сейчас они стремятся к старшим. Почему это? Как это возможно вообще? И Баладев, он начал медитировать и увидел, что о, все Кришна. Даже он в течение года не мог понять, что случилось. Баладев, он долгое время не мог понять, что случилось. Поскольку они все являются Наралилу, как обычные живые существа, а также все у них. И поэтому спустя долгое время Баладев мог осознать это и смог увидеть, что все Кришна. И после этого все гопи и гопы и гоматы, они были довольны. Поскольку в течение года у них была возможность обнимать, целовать Кришну. Это не были их дети, это было Кришна в облике их детей. Это сам Кришна. И те матеря, они тоже не могли понять, почему мы чувствуем такую великую привязанность к ним. Вроде те же самые дети, я их любила раньше, а сейчас почему стремлюсь только к этим. А почему? Поскольку Кришна, он душа всех душ. Нитто нитьянам, сетона сетонанам, эко бхунам, йогитадхаткама. И в Упанишах, говорится это шлока. Нитто нитьянам, сетона сетонанам, эко бхунам, йогитадхаткама. Что ты вечен, ты нитья, ты никогда не умрешь. Вы нитья, ваша душа, она вечна, вы никогда не умрете. Но Кришна, он нитья, нитья нам. Для Кришны. Он господин всего вечного. Он повелитель всего сознания. Он сверх такой сознающий сверхсознание. И поэтому все эти гопы, все матеря, все коровы, они думали, что если мы получим такую возможность, то Кришна всегда будет у нас. И так Кришна каждый день ходил в их дома и ел там в различных образах, в форме Шидама Судама, например. Он не Шидам Судам, а сам Кришна. А мы думаем, что Шидам пришел. И вот в течение года Кришна наслаждался своих преданных, принимал служение от них, еду. Вот однажды Денукасу. Я хочу так много сказать, но прошу прощения, времени мало, я не успеваю все подробно рассказать. И вот однажды все пастушки все решили, они Брама. И вот те времена случилось случай, все пастушки все отправились в Талаван. И в Талаване те гопы, пастушки не сказали, что мы очень голодные, и тут, смотри, тал, запах тала, если мы сможем сорвать их, и съесть, очень хорошо будет. И вот они начали говорить Кришна Баларами, что мы хотим эти плоды тала. И тогда... Махабаху Кришно Душта Невархано Ито Вигуи Сумадабанам Талали Санкулам. О Кришна, хе Баларам, Раму Кришна, о Баларам. Кришно Душта Невархано. Very near we find, but здесь рядом мы видим лес талов и запах этих спелых талов исходит оттуда. Рама Рама Махабаху Кришна Душта Неварана и то from here very near и здесь рядом Авидуре Сумахадванам Талали Куласанкхилам Фалани Татру Гурини Патанти Патита Нича Санти кинту аварудхани дханке надуратмана. 22 слока, 21, 22 слока. You know, 10th canto, 15th chapter, you can find Sidama Namu Gupalu Ramu Kesava Yuhu Sakha Subalu Stoko Krishnadya Gupa Premaneda Mabu Brahma. Out of love. И вот из-за своей любви Сидам, Сидам, Рам, они говорят, Сидама Наму Гупалу Раму Кесавайо Сакха Асувало Стоку Кришна Кришна Адья Гупа Премнедам Абубрана. Премна, премна, out of love. Премна, из-за любви, они говорят, о Рам, о Кришна, о Рам, о Могучий. Смотрите, здесь прекрасный лес. И много фруктов там, они упали с деревьев, но никто не может пойти взять их, поскольку там один асур, Венукасур. Если мы пойдем, можем убить его. И Баларам говорит, что правда, так пойдемте, поскольку у него был уже титул, что может убить любого, так сказать, нехорошего человека. И вот Баларам пошел и начал трясти это таловую пальму, и начали плоды падать с нее. И Денукасур, он узнал, кто посмел так шуметь в моем лесу. И вот в детстве мы читали такую сказку, там тоже был демон, который никого не пускал в свой сад. И И там вывеска была, что все ваши попытки входа будут предотвращены. И вот, в общем, там было много тал, и Баларам пошел собирать тал, и пришел этот демон. И этот демон, он был очень могущественным. But actually, he is, you know, not only he. Но не только он, этот демон, всего окружения были такие же демоны. От асура и. Балаха тат Баларам, Балаха правишчо бахубхям талана талано сампарик кампаям. After that, I will tell you. И вот Баларам вошел в этот лес и начал трясти эти пальмы талов. Своей силой он со всей силы начал трясти эти талы, и начали падать плоды с них и шуметь. И вот когда они падали, Phalanam patitam sabdyam nisamyasura sabha the topmost asur and upparavat khititalam demonов. Sa nagam parikam hai. Он пришел, чтобы напасть на Баладева. И вот что же делать? И вот взяв его за, за задние ноги, одну руку взял за заднюю ногу и начал раскручивать как, и кинул его, бросил. И этот асур, он оставил свое тело. И таким образом, и он был очень... Когда он кидал этого демона, он в полете задел дерево тала. И... Одно дерево упало, задело второе, второе задело третье, третье, четвертое, таким образом весь лес, весь лес он сломался, попадал. Но сейчас с тех пор тала нет, есть только два дерева тала, которые нам служат свидетельством того, что был раньше целый лес тала. И вот Денукасура убили. И после этого Кришна Баларам однажды... Кришна со своими друзьями Они до Ямуны дошли, и там, в 16 главе, описывается Калия Даман. Вот, Шукадева Госвами говорит, Шукадева Госвами Парикшит Махараджа говорит, о царь, однажды Кришна пришел на берег Ямуны, в то самое место, и он нашел, что Ямуна очень ядовита, поскольку все коровы, и телята, которые не пили эту воду, они отравлялись и падали на землю. И Кришнам, Кришнам значит, Ямуна, ну, одно из имен Ямуны Кришна. И здесь три раза говорится. Это значит совпадение. На санскрите и на какой-то поэзии нужно рифмовать. Если одно слово несколько раз повторяется, оно усиливает красоту, значение, смысл всего этого. So this way here, always you see, really. Таким образом, same word Krishna, but meaning different. Здесь слово Кришна несколько раз употребляется, то значение разное. Первое Кришна, значит, вода и Ямуны. То есть, видя, что вода Ямуна, она не стала ядовитая, то Кришна, этот черный змей, Калина. То есть, здесь слово Кришна три раза используется, но каждый раз значение разное у этого слова. Это такой прием на санскрите в поэзии. When I discuss Chaitanya Charitamrita in details, someday can come, I can speak all before death. В будущем я хочу рассказать, обсудить сочетание Чайтамриты о том, как Махапрабху говорит перед пандитом этим, который пришел с ним спорить, и он все его находит недостатки в его поэзии, хотя сам пандит его не видит. Very shortly. Your study stopped because I was busy. I was not ready. because I have some duty, na, for you. Then, so this way, you see, Bilakya Dusi and Gita also need great detailed discussion of Gita. Just Maharaj, в будущем хочет обсудить читание Чайтамриты, Бхагавад-гиту. Hindi also sometimes discuss. In Haridwar, only 3 chapters in details discussed. Hindi. But after that, not done. No time. So anyway, Krishna can give time. We can discuss. So, sometime Hindi, sometime Bengali, sometime other language, Odia, different language. So, actually, Bilakya Dushitam Krishnam Krishnaha Krishna Hina Vibhu. That means first is that Bilakya means looking Dushitam Krishnam. Кришна, значит, Ямуна. А почему это Ямуна стала ядовитой? Кришна охина. Охинен в санскрите снак. Кришна охина, значит, ахин, значит, змея. И так на санскрите это так много. Ну, все, как сказать, сложно, запутано. То есть, подобно черной магии, все сложно. Вот Кришна Ахина, например, Санди, то есть эти два слова соединяются. Кришна Ахина, Кришна Ахина, получается слово. Это значит, это Калия, черный змей Калия и Кашья. Кашья значит Джамуна is стрилинго, Джамуна Кришна. So Кашья, not Тошо. When somebody praying Дандава, they also. И вот кто-то вот кланяется, например, тоже ошибку совершает, не могут понять, что к чему. They don't know. Не знают, когда. Ну, кланяться с неправильными этими мантрами, это я попозже расскажу. И вот. Тасья вишуддхим анмичхан to purify, чтобы очистить эту змею, а чтобы очистить этот это место, Кришна прогнал эту змею. И Парикшит Махарадж спрашивает, почему катам антаджалия гадхе нагриньяд Бхагаван ахи ахи манан нахим бачен раджубачо катам антаджали агадхе нагриньяд Бхагаван нахим савай баху юга авасам ятасид випро катхотам. И эта змея под водой долгое время находится. Почему Кришна прогнал ее? И Шукадев Госвами говорит, это большая история за этим. И на самом деле из-за этой змеи все вокруг оно стало токсичным, все эти. То есть из-за этого яда даже птицы мимо пролетающие, они умирали. И Кришна хотел очистить это место от яда. И вот это долгая история. Вы, может, забыли, что я уже сказал, что из... Почему Кали это появился? Гаруда, он ел какую-то рыбу, Риши его проклял. И это то конкретное место, где Кали... То есть Кали, видя Гаруду, он убегал от него. И... То есть это единственное место, где Калия мог спрятаться от Гаруды, и поэтому Калия там жил вместе со своей семьей, женой и прочими, он там жил. И вот Кришна хотел его выгнать, но змея не хотела, этот Калия не хотел никуда уходить, и Кришна что сделал? И Кришна, он залез на дерево, на Кадамбу, старое дерево, поскольку Шукадев Госвами сказал, я уже говорил, что любые птицы, которые там пролетали, они падали от яда. И Кришна что сделал? И птицы... И Кришна что хотел сделать? Кришна, он залез на дерево Кадамбы и... своей одеждой вот залез на дерево Акадамбы, потом прыгнул на Калию своими ногами, и этот сам Парабрама, сам, когда он прыгнул на Калию, что случилось? То есть он прыгнул в это, на Калию, и Калия очень разгневался, кто посмел. Но Кришна, Кала на санскрите значит слабый, как сказать, то есть те, кто недостаточно сильны, Кришна, он их может, сказать, быть их защитником. И вот Шрила Прабхупад про Кришну говорит на Бенгале, что он, что Кришна Бхакта, он шайтан всех шайтанов. Он, то есть, как сказать, ну, по-русски, то есть Кришна Бхакта, он как бы черт над всеми чертями. То есть те, кто, так сказать, эти плохие люди, скажем, черти всякие, то Кришна, даже Кришна их может поместить на пути преданного служения. Вот Шрила Прабхупад говорит об этом. И вот... Твам чанда вега вишавиджам мавекшатена душтам надинча каласаньямаравадараха Кришна кадамам аруйчо тато оти уттангам оти уттангама уттангама аспатчо гаро расану няпатат вишоде вишоде мини poisonous water. И вот это слово значит ядовитая вода. И И там, после этого, змея очень разгневалась и укусила Кришну. И таким образом началось, так сказать, их борьба. И эта змея Кали, он хотел схватить Кришну. И вот таким образом Смитосандрахасам, кирантам апратиham, камалодарангхи, сандясо мармасу руса бхужая чачада. In the meantime, one thing happened. И тем временем случилось, смотрите, что те враджаваси во враджадаме, они какие-то замечали плохие знамение. О, сейчас Баларам не пошел с Кришной, может что-то случилось. Кришна наверняка попал в какую-то проблему, иначе не может ничего быть такого. И где же Кришна? Все враджаваси начали плакать, поскольку всякие неблагоприятные знамения они случались. Они думали, может, Кришна, он попал в какую-то неприятность, что случилось. Вот они искали, искали, увидели, что Кришна, следы Кришны. Вот в Скотланд-Ярде, например, есть собаки, которые там работают на зарплате, особая собака полицейских. Если какой-то случай, эта собака может вас выследить, такой нюх у нее. Но здесь что делать? Они видят отпечатки стоп Кришны, поскольку в Раджаваси они там. Глина, она мягкая достаточно, земля мягкая, не можно по отпечаткам найти, куда Кришна ушел. И вот они искали, до Ямуны дошли. И вот они, когда они пришли, увидели, что там случилось, они думали, что Кришна умер. И вот они видят, что Кришна... Что Кришна лежит без сознания, и Яшода и Нанда, они пришли, они хотели прыгнуть в воду и покончить жизнь самоубийством, но Баладев сказал нет. И Баларам знает силу Кришны, сказал, что подождите. То есть все хотели туда прыгнуть, в эту отравленную воду, чтобы умереть, поскольку Кришна умер. Но Баларам сказал, подождите, ждите. И Кришна что сделал? И Кришна, чтобы... И Кришна, чтобы показать, кто он на самом деле, он вырвался из этих оков змеи, и что случилось. И Кришна прыгнул на голову этого Калья-нага, это самая такая ядовитая змея в этом мире, и он прыгнул к нему на... Это, на голову и начал танцевать. И Кришна, мы думали, что Кришна, они думали, что Кришна умрет, но сейчас, чтобы дать надежду Враджаваси, чтобы Враджаваси не были безнадежными, Кришна, он показал свою силу, он избавился от этих колец, от, в смысле, оков змеи, начал танцевать на его головах. И что дальше произошло? И вот Кришна начал танцевать на их головах. Даже Шанка Бхагаван, он Натарадж. И вот Индра, Варун и прочие, Шанкар Бхагаван, Брама, они сказали, что мы не видели ничего подобного, что во всей Вселенной я Шанкар говорит, что я знаю все, что происходит, но такого я еще не видел никогда, что это. И вот Брама Шанкар, они начали думать, что происходит. Адья значит вот эти слова. Адья значит в одном слове это Кришна буквально значит. Что это значит? Адья значит Ади. Изначально. И вот Кришна прыгнул туда. Тамро Падам Муджо Кхиро Калади Гуру Нанарта. But there's, you know, jail there, you know. When I'm doing parikrama, вот когда я совершаю парикраму в лесу, иногда кто-то говорит мне, что 70 лет назад я ночью видел змею, она сияла, какая-то змея. You know, coming and putting his, you know, this jail there from here and searching, you know, fog, this, that man saying. Money, it is called money jail. У нее было какое-то украшение на голове, вот из змеи. И вот есть такая накшатра, шати накшатра. То есть если змея родилась под какой-то определенной благоприятной накшатрой, то ее яд может трансформироваться в украшение, в драгоценность на ее голове. So this time, see, и вот в то время говорится, Krishna, you know, что Кришна и вот Кришна, он начал танцевать так, что ни в какой, ни Брама, ни Шанкара они никогда не видели такого. И вот он начал танцевать, и каждое время, когда змея что-то, он, ну, когда прыгал на голову змеи, сами, и эта голова, она опускалась. И таким образом Кришна танцевал подобно свету. Но очень быстро он перемещался, прыгал с одной головы на другую. То есть даже со светом нельзя сравнить. Он быстрее танцевал, очень быстро. И Шукадев Госвами говорит, кто танцевал на его голове, на головах Кали. Брама и Шанкара, они спрашивают, кто это там, Кришна. И такое искусство мы никогда не видели, это нечто новое. И как это возможно? И вот Шукадев Госвами говорит, кто это, если какой-то, кто танцует там? И Akhila Kala Akhila Kala Di Guru Nanartha И кто это? Говорится, что во всех брахмандах можно найти разные, эти, разные искусства. Он мастер всех этих искусств. То И вот он танцевал, и после этого Кришна, Кришна хи, значит, кальянаку, он начал, кровь начала течь из его рта. И Кришна, Парабрахма, он танцевал очень быстро, очень прекрасно. На его... На его головах и каждый раз кровь текла у него. И вот эта змея уже практически умерла. И все жены этой змеи Калиопатни, они пришли и начали возносить молитву Господу. О, Господь, хватит наказывать его, он практически умер. Мы станем вдовами. Пожалуйста, оставь его. Благослови. И вот Калинат начал молиться. Ты сделал правильно, поскольку мы змеи, что делать? Калинат говорит сам это. О, Господь, что делать? В твоем творении мы змеи, змеи, они жестокие, и ты обвиняешь меня. И твоя обязанность изменить мое умонастроение. И все они пришли, эти змеи. Чтобы предложить все Кришне. И вот и молитвы они возносят. Ты пришел в этот материальный мир, чтобы наказать всех таких слабых живых существ, и ты правильно все сделал. У меня нет никаких возражений, но мы потеряем нашего мужа. Что делать? Сутанам гопи тулла дриштер дхатсе дамам фало мевану сансан. И вот Калия и все жены Кали, они молятся Брама Шанкара. Никто не получает такой возможности. Как ты? Брама Шанкара Локи never get this kind of chance. Брама Шанкар. И Калинака начал молиться. Касьянубхава асьо на дева видмахи, we don't know. Мы не знаем, какое сукрити наш муж совершил. Асьо на дева видмахи, тавангри рейну спарсадикара, all your, you know, footstep, dust particle from your lotus feet, going on the head of our husband Kalia, how possible? И пыль с твоих лотосных стоп, она попадает на голову нашего мужа Кали. Как это возможно? По какой удаче все саду, гуру, вайшнавы, риши, муни, они молятся тебе, но они не получают такую... Они не получают такой возможности. То есть Лакшми Деви в Балаване до сегодняшнего дня. Она совершает аскезы, но она не достигла успеха, но как же Кали, наш муж, он достиг такого? So many riches, affluence, Лакшми Деви очень богата, она оставила все, подобно Мусору. Она пришла в этот Билаван и совершает аскезы. Вы можете найти это да, сейчас. Настолько удачливо Кали, Нагапатни, они молятся таким образом. Нанакапиштам, нак значит мне не нужно то положение сарга. То есть тот, кто сарвабхоми, то есть тот, кто царь, единственный царь на всей земле, и смысл всего этого положения. Даже Индра, он, который пребывает на своих райских планетах, то все это нестабильно, все не вечно. Даже Брама, положение Брамы нам неинтересно, нарасатали так много разных богатств, разной роскоши, и даже йога, 8 видов совершенств, мы этого не хотим, это подобно мусору. И те, кто они все стремятся получить пыль с твоих лотосных стоп, но Калия, он настолько удачлив, что ты сам танцуешь своими лотосными стопами на его голове, и пыль попадает к нему на голову с этих твоих стоп. И вот они возносят молитвы. Намасте пракритая ча, калаю калунаваю, калаваю сакшине, вишаю тадуподраште, таккарте вишахетави, бхуто матрендрио прано ману водья саятмани, тригунена виманена гурасватману бхутай, намо анантаю сукшмаю, Кутастаю випасхите, нанавадануродхайо, бачо-бачо касактай, намо пранамулайо, кавайе састрайонайе, прабхитвайо нибритвайо, нигамайо, намо нама, намо кришнайо, рамайо, басудево сутайо, ча, паддуннайо, нурудхайо, саттатам патайе, нама, Намо гуно падипайо гунатмо чхаданая ча, гуно вриттио падакшайо гуно друшти сасангвиди, абьякрито вихайо сарва бьякрито сиддайи, риши кеса намасту, намасте асту мунайи мауна салини. This way all Kalyanas praying very heavily, so Krishna Ritam. Они молились Кришне, и Кришна стал доволен их молитвами. Сакрит-бхарта-сорум-сапрая-критаха Кхантум Арахаси Свантатмана Мурасьо Там Аджаната. He has done all mistake already in Tamaguna. Он находился в Тамагуне, змеи в Тамагуне. Что делать, о Господь? И твоя обязанность найти решение, благослови его. И вот он сейчас устал, ему все надоело. Сейчас то время, когда ему нужно, так сказать, отдохнуть. This kind of prayer going on, then Kali also revived. И вот они возносили молитвы, и Калия, он ожил и сказал: «О Господь, что делать? Мы змеи. В твоем творении мы змеи. И я автоматически нахожусь в Тамагуне. Что делать? Я не могу контролировать себя, подобно Дурьотхане. Я знаю, что это плохо, но я не могу. Я знаю, что это не дхарма, но я не могу делать по-другому, я вынужден. И Баям Калаха Сот Патя Тамаса Диргаманнабахо Савабадустаджаната Люканам Яд Асадграха Баям Калаха. We are all snack, you know? Мы все змеи. You know, we are snack. So automatically и автоматически мы в Тамагуне. Мы гневаемся, поскольку Тама значит гнев. Что делать, о Господь? Моя самскара, она самскара очень плохие. Я вижу себя. To take, you know, some fuel to change that position. Kali is speaking, just like that, like just like, you know, this situation. Kali говорит. Vayam kalaha sot patyatamasa. From birth itself, our journey is like that. И мы с самого рождения мы родились таковыми. И что же делать? Мы такие гневные с самого рождения автоматически. Like when Раху, Кету, Сатурн, они все находятся в таком плохом положении. Если вы идете к астрологу, просите найти какое-то решение, астролог вам предпишет какой-то камень дорогой и кораллы, еще что-то, если посчитать, что... То есть, астролог только заработком занимается, получится, но преданные, они не думают так. Любой преданный, если носит какие-то... Ну, от Гурдава кто-то приходил, какой-то преданный с какими-то драгоценными камнями, то Гурдава смотрел и спрашивал: «О, баба, вы не верите Кришне? Почему, Махарадж? Почему вы носите всякую камни для того, чтобы... менять положение звезд?» Ну, и преданным стыдно было, поскольку в небесах есть 9 звезд, которые повелевают всем миром, но мы следуем 10-й звезде Кришне, и он самый могущественный. Что они могут сделать нам, поскольку мы контролируемся Кришной? Если мы не верим Кришне, не находимся под его руководством, то тогда да, нужно чем-то другим заниматься. Если наша жизнь находится под руководством Шри Кришны, то кто способен принести какие-то проблемы нам? И вот Калия молится так. И вот подобно тому, как у людей плохого положения звезд, они вынуждены заниматься какими-то плохими действиями. И вот Кришна говорит: «О Кали, с сегодняшнего дня у тебя нету, ты не можешь здесь жить, и куда же идти? Иди в Рамани куда-то, в другое место». И Кали сказал, что нет, Гаруда, он может напасть на меня. И Кришна сказал, что нет, с сегодняшнего дня Гаруда, он не нападет на тебя, поскольку Гаруда увидит отпечатки моих стоп. На твоей голове, если вы посмотрите на любую змею, то можно найти там на голове отпечатки стоп Кришны. Это очень, я видел очень ядовитых змей в Харидваре, видел питона какого-то, Шанкачура, очень таких ядовитых. Шанкачур, змея такая, если она очень опасна, она может она только за голову кусает, она так может прыгнуть и укусить за голову, такая опасная змея. И вот таким образом Бхагаван говорит, дипам раманакам хитва радам етям упасритаха яд бхаят са супарна свам на адьям матпадаванчитам. So long. И вот долгое время я знаю, зачем ты пришел сюда, поскольку нет места, чтобы спасти тебя. Но и с сегодняшнего дня нет опасности на тебе, поскольку Гаруда, когда бы он не видел тебя, он видит отпечатки моих стоп на тебе и не будет тебя трогать. И вот Кальянаг оставил это место и ушел. И с тех пор вода Ямуны, она чиста. Только 8 лет, 80, 100 лет назад. Если кто-то знал, что случилось в то время, то все саду Вриндавана, они пили воду из Ямуны, готовили на ней, пили, она была настолько чиста. И после этого какие-то глупцы решили сливать канализацию в Ямуну. И вот настолько, ну, с тех пор Ямуна стала, ну, не, то есть, да, я раньше был в Ямунотре, там вода подобна бриллианту, настолько чиста, когда солнце падает, то есть эта вода сияет подобно бриллианту, настолько она чиста. И, то есть, и с подвлением солнца она сияет, даже Ганга не настолько чиста, как вода Ямуны. То есть Ямуна настолько чиста была, что я не могу словами объяснить, настолько она прозрачна, настолько чиста, настолько сияющая. И вот все эти, все они вместе, они пошли. All, you know, the water of Jamuna become very clean, very clean. И вода Ямуны, она, то есть когда Кали ушел оттуда, вода Ямуна стала очень чиста. Но после этого я уже сказал, что Нанда, Яшода, Нанда Упананда, они все к Нандаграма пришли. Они... И вот когда Кришна вышел из этого озера, где был Калия, все были очень счастливы видеть Кришну. Кришна, его нектарные глаза, его коровы, телята, все пастушки, которые умерли, они проснулись, как будто они спали. И уже было вечера, поздно, достаточно назад идти, Нандаграм было далеко. И Нандаграм был очень далеко, и они решили отдохнуть в том месте. И вот Кришна, он оживил всех, когда и когда они заснули, было жарко достаточно, и начался пожар. И пока они спали, они увидели, что начался пожар, и начали кричать «Кришна Баларам, Кришна Баларам», и Кришна проснулся и сказал: «Закройте глаза». И после этого он взял весь огонь он поглотил весь огонь, и таким образом Кришна спас их. И вот так Кришна спас всех, и после этого Праламба пришел. Праламба Баларам сначала не понял, что он пришел к нам просто поиграть, и они разделились на две группы. Но условие Праламбы было таково, когда Баларам. Он сидел на плечах Праламбы, и Праламба, он хотел что-то необычное сделать. Он побежал убить Баларама. И Баларам, потом он понял, что это демон. They put a fist on head, Balaram, and then break his head, Balaram, you know, all day. Balaram so powerful. Balaram, он настолько могущественен, контролирует все Браманды. Кришна, что делает? Он настолько играет во Вриндаване, а Баларам все делает. И вот он убил этого демона. И в Амбикаване был другой лес. Мунджаранни, Гопа-Гопи, Гопика-Банамина. Then at that time some fire creates, then actually that time also Krishna saving them. This way actually Krishna playing Banat-Banam from this forest to that forest actually. I am speaking all in gist. This way. То есть Махарадж кратко объясняет, что там было. И сейчас мы дошли до... Autumn, Sarka. There actually Krishna playing there and he supposed to play nicely. So it's called now Venu Gita. In вот, Venu Gita. 21 глава. Сукхавача. И Шука говорит. Кришна видит, что все очень прекрасно. И Кришна наслаждался этой обстановкой. Вода Ямуны была прекрасна, чиста, все эти озера, реки. И однажды Шукадев Госвами говорит, что случилось. Сабху-бху-па-лако-чута Сарата-сакча-джалам Падмакар-сугандхина Навишат-пайуна-ватам Сабху-бху-па-лако-чута Кусумито-бана-раджа-сусмит-бринга Диджа-кула-гхушта-сараха-сарит-махидрам Мадупати-рава-гьяйха Чаян-га One time Krishna playing on fruits, you know, in autumn very, you know, after, you know, rainy season, this, in all nature, is very nice. Krishna играл на флейте. вся вода, которая там была, она была очень чиста, очень прозрачна, и росли лотосы, и куда бы мы ни смотрели, везде прекрасные цветы, которые благоухали. И этот воздух был очень прекрасен, очень такой благоприятный. Сладкий аромат исходил от, то есть при природе она может действовать на ум и на тело, и поэтому здесь тело и ум употребляют все слова. И вот Шри Шукадев говорит: И вот Шри Шука говорит: Кусумито ванарайни сусмит бринго, дижо куло гушто сарахо сарит махидрам, мадготи рабо гьяйо чаренога, сахо пасупала валасчуку вижабинам, тадва жастрия струтьо вену гитам, смарудаям качит паракшам кришнаса шасакчо абхьон варнаяно, Тад бхаджастрию асрутта бенгитам смарудаям качит паракшам кришнасьо шас шакибьо анну варнаяно. This way, one by one, таким образом, один за одним эти враджа-гопи, они чувствовали, как наслаждались этим, этой природой. If I like to give clear idea, then you see, I would like to speak all material thing. You should understand because you are hearing Harikatha. So you are feeling some, you know, reaction inside her. Those, you know, gopikas. И вот гопи, они хотели встретиться с Кришной, у них было такое влечение смаро, то есть это влечение не вожделения, а какое-то более изысканное, более возвышенное смаро даем. Барапирам натабарабху карнаю карникарам бриддарвазгаргакабишам байяянтим чамарам рандханвена радарсудхая пура янагопа брандай вриндараннам сападараманам правишадгипакирти Ити венураван райдан сарвабхутаманухарам Ити венураван Ити венураван Хе райдан хе паришит Iti Venuravan Rajan Sarvabhuta Manoharam. All whole world, sect, they are secting. Весь мир, он, whole вся природа, она тряслась. Rajan Sarvabhuta Manoharam Srutya Vajastriyaha Sarva Varnayanta Vira Vire. Somebody hearing fast. Кто-то слушал, что звук, какой-то прекрасный звук. It's great impact in heart. Но он привносил какое-то чувство в сердце. И вот они говорили одни за одним, что мы чувствуем, какое-то чувство в сердце, мы не можем находиться, мы вынуждены бежать к нему. Я могу, сейчас я буду произнести несколько шлок, а завтра более подробно. расскажу. И, а также Ак Саджа, завтра буду говорить о них. И вот те гопи, они сказали, они все ум, их тело, оно все... Они были опьянены, и Санатан Гасай говорил эти слова. Что, что странного Санатан Гасами говорит? Что звук флейты Кришны, он такой производит, и что они потеряли себя, слыша этот звук. Вот несколько шлок я произнесу, слушайте. Акшаннатам фаламидамна парам видамаха сакшо прасунану вивешатайо нубайасвай бхактам брайеса сутайо рунувена юстям джайрвани питаману ракта катакшам акшам чута правалабар хастава кутпалавио малану пикта паридхана вичитра вешо маддевирьятурулам Прасупала гушам, рангия танату варука чугаю ману, гоппохоки матардаям кусалам смирену, даму дарадару судаму пигупиканам, гоппохоки матардаям кусалам смирену, бейнур даму дарадару судаму пигупиканам, бхунте своям джадава сестра самхриддиньо, Рисотта Джосруму Чустарову Ятарья Бриндаванам Саки Бубо Витаноти Киртим Я Дева Кишуто Парам Буджалабда Лапшим Говинда Ведамана Матта Майура Нитям Пикшат Ришанба Паратанью Самаста Сатчам Дханьясма Мурамати Йопи Хариньям Итаджа нанда нанда намута мупатта вичитра вешам Акарна венуранитам сахакишна сара Пужам даддхуду вирачитам пранайоба лохой. This is a very nice thing, Venugita. I can speak tomorrow. Venugita завтра будет тема. Бхаже бхаже каманданам Самаста пап канданам, бхаже бхаже каманданам, самаста пап канданам, сабхакта читта ранданам, садайва нанданам, нанданам. Ванчакарпалад босу кивасан бхаша, патитанам папану бхавишна бью намо.